Дорогие друзья, представим себе, что все мы предстоим перед престолом Христа. Как вам известно, все мы получили дары от Господа, и теперь нужно дать отчет, кто как применял дары в жизни. Мой раб, скажи, какой же дар я дал тебе для моей славы? Как его в жизни применял? И плод какой ты мне доставил? О мой Господь! О мой посредник, ты дивным даром наградил. Тот чудный дар я проповедник, тебе я ревностно служил. Ты проповедник? Интересно. Не помню только я тебя, твое мне имя неизвестно. Где проповедовал, когда? О мой Господь, уж сколько время в собрании выступаю я. Из-за кафедры я сею семя, ужель не знаешь ты меня? Не знаю. Сеять нужно семя не там, где выросло оно, а там лишь, где людское племя в пороках гибнет так давно. Ты с кафедры красноречиво святое слово объяснял, а среди мира ты стыдливо старался скрыться и молчал. Там, где нужно было делом меня народу показать, страдать, где нужно было телом, ты стал позорно отступать. Нет, проповедникам таким в раю мы места не дадим. А ты, раба, каким талантом служила в жизни для меня? Талантом славным и прекрасным, певица я, Господь твоя. Певица? Да, это прекрасно, когда для грешников поешь, когда созвучим громогласным им весь спасение несешь. Ты пела им? О да, Спаситель, наш хор одним из лучших был. И знаешь, что мой повелитель, о нем весь город говорил. Так неужели в том собрании, где хор ваш славный выступал, пустило в ход свое призвание? А хор кому там воспевал? Спаситель, ведь народ избранный любил фаворы там иметь, а пенье ведь мое призвание, и чтоб фавор был, нужно петь. О нет, не так ты рассуждала. В собрании петь – это одно, а ты о главном забывала. Ждал грешный мир тебя давно. Спасать несчастных нужно было, им петь о радости святой. Из рук греха таких ужасных, их вырвать с пением, быть живой. Идти в приют, идти в больницу, идти, где горе и нужда. Спешить и кузникам в темницу, воспеть им Бога и Христа. Нет, чадо, дар ты свой зарыла, плода ты мне не принесла. Почет и славу ты любила, а миру радость не несла. Дитя мое, ты очень юна, но дар по силам людям дан. В твоих летах служить так трудно, но в небе есть награда всем. Скажи же, с чем ко мне пришла? Какой ты сноп мне принесла? Спаситель, труд мой очень мал, и я сама невелика. Но то, что в жизни ты мне дал, тебе с избытком принесла. Мой труд, твои слова писать, повсюду их распространять, больных и бедных посещать, тобой, Господь, их ободрять. Могу я также составлять стихи, мелодии, рассказы. Могу я петь, могу играть, могу все это делать сразу. Труд незначительный, простой, но делала я все с душой. О, радость! Вот и венец твой! Труд твой велик, он непростой. Войди же с радостью в покой, дела идут вслед за тобой. Ты кто? Я воин твой, Господь, я тот, кто людям нес спасение, не пожалев ни кровь, ни плоть, но с радостью, без сожаления. Страдал я часто за тебя, страдал от братьев и от мира, за то, что я любил тебя, всегда везде я был гонимый. Труд твой велик и славный, ты с честью его принял. Хоть на земле был очень беден, но ты с восторгом умирал. За то, что ты все в своей жизни ради меня за ссор считал, и ради той святой отчизны ты на земле так пострадал, наследуй радость и покой. Твой труд идет вслед за тобой. Ты как трудилась для меня? Каким талантом ты владела? Ну как, Господь, сказать себе, даров я вовсе не имел. Но этого не может быть, ведь ты доход большой имела. Могла же им ты мне служить? Как говорить ты так посмела? Доход большой, мой господин, но и расход-то ведь немалый, и бедных нет, мой властелин. Я как могла, так помогала. Лукавством речь твоя полна, тебя богатство ослепило, бедных не счесть, но суета с мамоной ум твой помрачила. Ты много платьев шила в год, а у твоей сестры-соседки настолько малый был доход, что в рваненьком ходили детки. И в том краю, где ты жила, старушка в немощи, убога, волочила дни, и ты могла помочь ей хоть немного. Нет уж, бездельником таким, кто жил для своего ли счастья, кто глух был к трудностям людским, в раю со мной не будет счастья. Каким трудом свой долгий путь трудился ты в саду Господнем? Мой труд всех меньше, кто был здесь, простой Господь и огородник. Мой труд поддерживать народ, который трудится для неба, чтоб он не спал, а шел вперед, мог одержать во всем победу. Мой труд молиться за весь мир, за тех, кто сатаной клянет, за тех, в чем сердце есть кумир, за тех еще, кто не спасен. О, этот труд всего ценнее, награда за него большая. Твой труд – опора для людей. Войди теперь в блаженство рая. Дорогие друзья, а ведь недалек тот час, когда нам действительно придется дать отчет своему господину. Давайте серьезно отнесемся к слышанному, и пока не поздно, примемся трудиться по мере тех талантов, которые дал нам Господь. Аминь.